Глава 14. «Держи, все сухое и чистое», — сказал я, передавая Лазаревой аккуратно сложенные Ксюшей вещи. «Все же здорово, что у нас в дополнение к стиралке еще и сушилка для белья имелась. Закинул мокрые вещи, а через 40 минут достал все мягенькое, сухое, тепленькое». «Спасибо», — буркнула Настя, даже не посмотрев в мою сторону. «Да пожалуйста. Как себя чувствуешь? Голова хоть прошла?» «Более или менее», — как-то неуверенно произнесла она, откладывая телефон в сторону. «Ну, это еще неплохо». Я затарился в кофейне стаканами с кофе, а перед этим зашел в магазин за минералкой. Даже не забыл про заказ для почтенной стражницы нашего замка. А когда я вернулся, на нашу дражайшую аристократку накатило. Видимо, прилив адреналина от такого эффектного пробуждения на некоторое время подействовал на нее благосклонно. А по возвращении из кофейни Настя представляла собой лежащую на кровати медузу, жалующуюся на то, как ей плохо и как у нее болит голова. Как оказалось, в силу собственной важности от предложенных таблеток она по дурости отказалась. Вот теперь и страдала. Ну, не дура ли? В итоге стакан с ее богомерзкой пародией на благородный напиток я у нее отобрал, а вместо этого сунул под нос две таблетки и бутылку с холодной водой. Сейчас, спустя почти час, выглядела она уже получше. «Тебе вызвать такси?» — спросил, на что тут же получил уничижительный взгляд в ответ. «Я что, по-твоему, сама не смогу себе вызвать? Вот еще! Чтобы... Ой, да ты задрала!» — махнул я рукой. «Ну не хочешь и не надо. Я просто помочь хотел». «А мне от тебя ничего не нужно!» — тут же заворчала она в ответ и отвернулась. «И вообще, выйди! Мне переодеться надо!» «Это вообще-то моя комната!» «А это мой дом!» — бросила она с чувством чрезмерной собственной важности. «Но нет, со мной это не сработает. Дом этот принадлежит компании, которая, в свою очередь, принадлежит твоему отцу», — поправил я ее. «Тебя тут разве что только по фамилии приписать можно». «А я ему все расскажу!» «Рассказывай», — пожал я плечами. «Хуже уже все равно не будет». Она аж офигела. «Чего?» «Говорю, что ты последняя, с кем я хотел бы проснуться в одной постели», — пояснил. «Ах, то есть я, значит, для тебя недостаточно хороша?» Тут же возмутилась она и вскочила с кресла. А я поморщился. «Настя, ну что ты за хрень сказала, а? Недостаточно хороша». «А что? Ну так...» «Ты сама-то сейчас понимаешь, что несешь?» — на всякий случай спросил я ее. «Да я...» — Настя вдруг замолчала. «Вот именно!» — вздохнул я. «Ладно, твоя одежда вся чистая и сухая. Можешь переодеваться». Развернулся, чтобы выйти из комнаты, но уже у самой двери услышал неразборчивое: «Спасибо». «М? «Спасибо, говорю!» — уже громче, но все еще как-то неуверенно, — сказала она. «За то, что удалил то видео. И за завтрак тоже». «Да пожалуйста». А сам пошел на кухню. Уселся за стол, взял один из стаканчиков с кофе и принялся читать новости на телефоне. В полной и благословенной тишине. Заодно и подумать можно спокойно. Итак, дело со Стрельцовым мы закончили. Оказывается, я вчера умудрился пропустить сообщение от Марины. Слушание назначено на понедельник, и переносить его, судя по всему, не будут. И это хорошо. Значит, я оказался прав. Марине останется только подготовить хорошую заключительную речь, а дальше будем ждать решения присяжных. Если решают быстро, то, как правило, это означает, что споров, рассуждений и всего прочего не было. А это хорошо. Сомнения обычно означают, что люди в обвиняемом не уверены. А не уверены чаще всего тогда, когда сомневаются в его невиновности, а не наоборот. А вот если затянется, то тогда тут уж как Бог на душу положит. В моей прошлой практике бывали редчайшие случаи, когда один единственный, не согласный с общим мнением присяжный, менял решение остальных после десятков часов споров. Да, и такое бывало. Так что будем посмотреть. Все равно, кроме заключительной речи, мы уже ничего не сделаем. И тогда вставал вопрос, чем заниматься дальше. К счастью, ответ на него находился у меня в соседнем помещении. Анастасия вышла из моей комнаты в чистом деловом костюме, в котором была вчера на работе, и пошла вчера с нами в бар. Кремовая юбка, белоснежная блузка, пиджачок. Мило и по-деловому. Но на лице все же усталость и остатки былых страданий. Ну, оно и понятно. Такая пьянка без последствий не проходит. «Насть, скажи, ты уже успела просмотреть те дела, которые нам направили?» Она на миг задумалась, а затем кивнула. «Да, в целом ничего особенного. Уж точно я бы не ожидала от них таких проблем, какие у вас в последнее время были с этим делом против Стрельцова. Помнишь, с чем они связаны?» «Лучше. У меня есть сканы. Я могу переслать их тебе». «Да», — кивнул, отхлебнув кофе. «Было бы неплохо. Я их тогда потом гляну». «Спасибо». Настя кивнула и уселась на стул. Достала телефон. «А у тебя зарядки не будет? А то у меня совсем разрядился». «А, да, без проблем. Сейчас принесу». Пока шел к себе в комнату за зарядкой, вдруг осознал странную вещь. «Это мы сейчас что, общались без взаимных оскорблений и всего прочего? Чё-то как-то скучно». Хихикнув от этой мысли, нашел зарядку и пошел назад, когда услышал звонок собственного мобильника, оставленного на столе на кухне. «Держи», — сказал я ей, передавая зарядку и махнув рукой в сторону стены. «Розетка там». «Ага, спасибо». А сам взял мобильник и глянул на экран. «М-да. Ну, пожалуй, этого можно было ожидать». Вздохнув, ткнул пальцем в зеленую иконку. «Да?» «Доброе утро, Александр!» — поприветствовал меня Роман. «Доброе, чего уж там. Скажи мне, пожалуйста, ты часом не в курсе, где сейчас Анастасия? Она вчера ушла с работы в вашей компании, но домой так и не приехала, а телефон у нее выключен». «Вот почему, черт его задери, у него такой зловещий тон, а? Спросить, что ли? Хотя нет, ну нафиг». Но и врать я не собирался. «Слушай, только не подумай, чего лишнего. Телефон у нее выключен, потому что разрядился». «Забавно», — медленно произнес Роман. «А ты-то откуда это знаешь?» «Ну, она сейчас как бы у меня дома». «Что?» Я даже телефон от уха отодвинул, настолько громким оказалось его восклицание. Заметив это, Анастасия подняла голову и вопросительно посмотрела на меня. «Твой брат!» — одними губами шепнул я, на что Лазарева закатила глаза. «Так, Ром, спокойно, пожалуйста. Еще раз говорю, ты не думай ничего такого. Мы вчера просто перебрали немного, и она переночевала у меня. Просто переночевала, сразу говорю». Сейчас я ожидал, что он начнет орать, проклинать меня или что-то подобное. На самом деле, я бы это даже принял. Если бы такое с моей сестрой случилось, я бы уже ехал разбираться. Ну вот такой я, да. За своих переживаю. К моему удивлению, случилось совсем другое. «Ну ладно», — неожиданно спокойным голосом произнес он. «Она рядом?» «Так, вот сейчас не понял. С чего это он такой невозмутимый?» «Да. Дать ей трубку?» «Да, передай, пожалуйста». «Ну, я и сделал, как просили». Настя недолго поговорила с братом, заверила, что у нее все хорошо. При этом, как по ее лицу, так и по эмоциям, я ощущал напряжение, будто она ожидала чего-то худшего. А в итоге просто мило поболтала пару минут, да рассказала ему то, что вчера случилось. Ну, так, как она себе это представляла. Или, точнее, хотела представить это окружающим. После чего просто повесила трубку. «За мной пришлют машину, так что такси не потребуется». «Хорошо быть важным и богатым», — с легкой мечтательностью хмыкнул я, на что она, опять-таки, к моему удивлению, улыбнулась. «Да, есть свои плюсы». Дальше уже чего-то интересного не случилось. Я проводил Лазареву, когда за ней приехала машина, а сам начал думать, чем бы заняться сегодня. Даже странно. У меня едва ли не впервые за несколько недель выдался полностью свободный день, который я мог потратить так, как хотел. А я тупо не знал, чем вообще заняться. Да и надо заметить, что, к моему удивлению, после подобных возлияний я должен был отходить день как минимум. Но сейчас чувствовал себя словно и не пил. Ну ладно, вру, конечно. Все равно паршиво было. Но сейчас уже значительно лучше. А вот Настя, наоборот, кажется, до сих пор мучилась похмельем. Даже после таблеток. А мне хоть бы что. Хотя и Ксюша права, напивался я так действительно первый раз. А вот что касается выходного... Да, все же я человек рабочий. Мне без дела плохо, скучно и грустно. Сидеть дома и залипать в телефон, или уж тем более, боже упаси, телевизор, у меня не было ни желания, ни привычки. Так что, потратив пару секунд на размышления, пошел собирать спортивную сумку. Лучше уж в зал схожу, куда полезнее, чем просиживать выходной на диване. Здорово, Рус. Привет, Саша. Давно тебя видно не было. Решил свои проблемы? Ну, можно сказать и так. Не до конца, но там уже, можно сказать, без меня разберутся. Ну и славно, — улыбнулся Громила, вставая с тренажера и вытирая пот с лица белым полотенцем. Ну и? Что? Чего встал? Иди переодевайся. Ты много пропустил. Будем наверстывать. Может, ну его? Дверь всего в нескольких метрах за моей спиной. Успею сбежать. Вместо этого пошел в раздевалку переодеваться. Бегство — это для трусов. Храбрецы не бегут от опасности. Эх, спросил бы меня кто об этом через час, когда я, едва стоя на ногах, плелся в душевую. Руслан, видимо, решил воспользоваться шансом и отыграться на мне за все пропущенные занятия. А может быть, просто сказался перерыв в тренировках. Тело банально отвыкло от нагрузки. Вот результат. Зато после всех издевательств я даже почувствовал себя лучше. «Ну вот, видишь?» — спросил Рус, стоя привалившись к стене, когда я вышел из раздевалки. «А ты ныл и плакал!» Я не ныл, Рус, и не плакал. Вздохнул, закинув сумку на плечо. Просто у кого-то мускулы вместо мозгов, и он другого времяпрепровождения не знает, кроме как тягать железо и людей мучить. «Так, во-первых, я не только железо тягаю», — тут же возразил Рус. «И вообще, мозг — тоже мышца». Я даже зафыркал, когда услышал. «Это кто тебе сказал?» «Да в журнале одном прочитал». Понимающе замычал я. «Для качков?» «Спортивном». Опять принялся поправлять меня Рус, что, впрочем, ситуацию не улучшило. Я вдруг понял, что именно мне не давало покоя последние 2 часа. Точнее, заметил, что чего-то не хватает в общей картине. «Слушай, Рус, такой вопрос. А где Анна?» У Руслана вытянулось лицо. При этом выражение, как и эмоции, у него отдавали чем-то вроде расстройства и даже грусти. «А ты не в курсе?» «Нет. С чего вдруг? Она передо мной не отчитывается?» «Ее отец решил в Москву переехать. Они уехали несколько дней назад». «Чего?» — не поверил я его словам. «Блин, вот получается, что я пропустил, пока бодался со Стрельцовым. Чертов засранец, а ведь даже не попрощался. Не то чтобы мы как-то были близки или там большими друзьями стали, но все равно немного обидно. Все же общались мы часто, особенно в последнее время». «Ага», — грустно кивнул Руслан. «Сам удивлен. А ведь у нее тут учеба была. Друзья, ну, те немногие, кого она ими считала. Она, кстати, и о тебе спрашивала». «Это в каком смысле?» «Да в прямом. Попрощаться хотела. Я ей даже твой номер дал. Вот удивлен, что она тебе не позвонила». Я в ответ покачал головой. «Хм, странно. Ну ладно, в любом случае я понятия не имею, с чего они так сорвались». «Так ты же вроде говорил, что у нее батя, ну, что он тоже как-то с мордобоем связан. Это же он ее всему учил», — вспомнил я. «Да, жуткий мужик, если честно». «Так, это мне сейчас показалось или Руслан поежился? Это, состоящая из одних мускулов каланча в 2 метра ростом, действительно испытывала страх? Я ощутил неподдельный интерес». «Слушай, а что вообще за человек у нее отец-то?» «Из бывших военных, насколько я знаю. А знаю я исключительно по рассказам Ани. Он вроде 26 лет в имперской спецуре отрубил. Дослужился до полковника». «Спецуре?» «Спецназе. Но это, насколько я знаю, какое-то крутое подразделение». «Ну, тогда понятно, откуда у Аньки такой норов», — хмыкнул я себе под нос. «С таким-то батей». «Поверь, ты себе даже не представляешь всех масштабов», — неожиданно рассмеялся Руслан, закинув себе полотенце на шею и оглядывая зал. Я один раз его видел. Жуткий мужик, говорю тебе. Про таких исключительно шепотом рассказывают, что они еще не сдохли до сих пор только потому, что к ним смерть подходить за разрешением боится. Я его один раз видел всего, но мне хватило. — Ясно. Блин, жаль. — Хочешь, я тебе ее номер дам? — Кого? — Анны, Сань, ну не тупи. Вы же вроде сдружились. — Да какой там? — махнул я рукой. — Так, общались во время тренировок? — Да. А вот она про тебя часто говорила. — Это что? — настороженно поинтересовался я. — Да так, — пожал плечами Рус и улыбнулся. — Позвони и спроси. Хотел сказать, что как-то уже и не хочется, да не стал. Грубо это. А Аня на самом деле хорошая. Вон свой дурацкий яичный латте пить перестала. При мне, во всяком случае. Значит, есть еще надежда, что хорошим человеком вырастет. А я лучше подожду немного. Хватит с меня эксцессов с прекрасным полом в последнее время. Ну, вообще даже странно немного. Вот так взять и резко переехать? Хотя кто я такой, чтобы рассуждать? Понятия не имею о причинах. Может, ему по службе там что предложили. Вот и утащил дочь за собой. Попрощавшись с Русланом, я вышел на улицу и пошел в сторону дома. В теле разлилась приятная усталость после тренировки пополам с бодростью. Казалось бы. Чем теперь заняться? Ну, для начала я собирался зайти в магазин за кофе, а то дома ничего не осталось. А вот потом можно уже и... С резким, но не очень громким хлопком передо мной прямо из воздуха материализовалось и влетело в меня темно-серебристо-красное нечто. «Доброе утро, Рома!» — произнес Павел Лазарев, войдя в столовую. Его младший сын в этот момент как раз читал новости с экрана планшета и пил чай с булочками. «Добрый, пап!» — каким-то странным голосом произнес Роман, оторвав взгляд от экрана. «Как утро?» «Как и любое другое», — отозвался Павел, садясь за стол. «Много работы». Дежурившая у входа служанка тут же подошла, чтобы налить ему свежего чая из фарфорового чайника. «Спасибо, София». «Не за что, ваше сиятельство», — улыбнулась она. «Что вам принести?» «Чего-нибудь легкого. Просто перекусить. Спасибо». Он дождался, пока прислуга их покинет, затем снова посмотрел на сына. «Ты сделку между РМН и тяжелым машиностроением Румянцева когда закрываешь?» «На следующей неделе», — доложил ему Роман, а затем добавил. «Скорее всего». «Почему задержка?» «Румянцев пытается выбить себе лишние 220 миллионов отступных». «Ты не говорил», — нахмурился Павел. «Он выдвинул это требование в пятницу», — пожал плечами Роман. «А ты и сам знаешь, насколько жаден он может быть». «Как дракон!» Деловито хмыкнул старший Лазарев, положив себе в чай две ложки малинового варенья из стоящей рядом вазочки. «Ради золота детей своих продаст и даже думать не будет». «Ну, не перегибай», — рассмеялся Роман. «Не всех». «Дочерей-то уж точно», — буркнул Павел, отпивая чаю. А вот Роман подумал о том, что он мог использовать выражение и помягче. В конце концов, разве он не занимался тем же самым? Или что, по его мнению, желание заполучить в семью человека с редким даром — это более благородная цель, нежели деньги? Лично для Романа все было едино. Мысль о том, что его младшую и, несмотря на все их дрязги и ругань, сестру будут использовать таким образом, раздражала и даже злила. Скорее всего, он попытался бы воспрепятствовать плану отца, если бы не одно «но». «Ты слышал, что в пятницу в суде случилось?» «Да уже вся столица в курсе», — буркнул отец, ставя чашку с чаем обратно на блюдце. «Я читал о том, что случилось». «И? Что? Что думаешь?» «Думаю, что я теперь хочу узнать, как ему удалось так вывести Стрельцова из себя». «Он проехался по его сыну», — осторожно заметил Роман, пересказав то, что слышал сам. «Молодец!» — одобрительно кивнул Павел, протянув руку и взяв лежащую перед сыном булочку. «Я бы на его месте поступил бы точно так же». «И тебя совсем не волнует, что это было несколько аморально?» «Меня волнует только то, что пара молодых адвокатов из моей фирмы надрали задницу прокурору, который превратился в занозу всего Министерства юстиции. Это хороший плюс к репутации компании. Даже моих мальков не стоит недооценивать». Павел откусил кусок, прожевал и запил чаем. а затем посмотрел на сына. «И я удивлен, что этот вопрос так беспокоит тебя». «О, ты не подумай, я и сам рад. Скорее всего, оправдательный приговор у них в руках. Просто мне было интересно, что ты об этом думаешь. Кстати, я хотел с тобой кое о чем поговорить, раз уж у нас разговор зашел». Заметив странную ухмылку на лице сына, Павел озадаченно уставился на него. «О чем? Ты не в курсе, где сейчас Анастасия?» «Нет», — нахмурился его отец. «А я должен?» «Ну, как тебе сказать?» — пожал плечами Роман. «Она дома не ночевала». Едва он это произнес, как отец вздохнул с таким видом, что даже стоящие в вазочке из белоснежного фарфора малиновое варенье, кажется, скисло. «Она опять начала шляться по своим вечеринкам?» — спросил Павел, судя по лицу, ожидая худшего ответа. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил Роман и тихо рассмеялся. «Рома!» — уже теряя терпение, воскликнул Павел. «Она сейчас домой едет». «Нет, меня это достало», — покачал головой Лазарев-старший. «Я же говорил ей, чтобы больше...» «Из одного из принадлежащих нам жилых комплексов», — добавил Роман, чем вызвал недоумение у отца. «Погоди, наших?» — переспросил он. «А что она там делала?» «Ну, знаешь, тот самый комплекс, где сейчас квартиру снимает один очень сильно интересующий тебя молодой парень», — продолжил Рома, наслаждаясь сменой эмоций на лице отца. Сначала удивление и возмущение, затем хмурое раздражение, а затем по его лицу расплылась довольная улыбка. «Значит, план работает», — довольно произнес он, откидываясь на спинку кресла. «Я бы на твоем месте не был бы так оптимистичен», — осторожно произнес Рома. «Просто она напилась вчера, и Рахманов отвез ее к себе. Она просто у него переночевала». «Это тебе Рахманов сказал?» — усмехнулся его отец. «И ты ему поверил?» «Это мне Настя сказала», — вздохнул Рома. «Уверен, когда она приедет домой, будет очень-очень интересный разговор. Если, конечно, ты собираешься устраивать ей разбор полетов, как ты любишь говорить». Отец что-то проворчал. «В любом случае, если они сближаются, то это хорошо. И в первую очередь для самого Рахманова». «А ты не думал, что использовать ее вот так, вслепую, — это не лучшая идея?» «А ты предлагаешь взять и рассказать, что я уже выбрал для нее будущего мужа?» — предложил Павел. «Рома!» «Пап!» — перебил его сын. «Давай на чистоту. Тот факт, что у него дар ментата, не означает, что он сын Разумовского. Ты даже не знаешь, насколько он может быть силен». «Артефакт это уже показал», — отмахнулся от его слов Лазарев-старший. «Ты сам видел. Он уже сейчас сильнее половины тех, о ком нам было известно». «И он даже не близок к своим возможным родителям», — тут же отрезал Роман. «Или мне напомнить о том, насколько...» «Я и без тебя это помню», — резко перебил его отец. «Или ты забыл, что нам потребовались объединенные силы четырех родов для того, чтобы их убить?» Последние слова он уже едва не выкрикнул. Затем замолчал, явно понимая, что вспылил. Немного успокоился и продолжил уже куда мягче. «Рома, у него есть сильный дар. Опасный дар. Это факт. Он потенциально может быть силен точно так же, как и Георгий Разумовский. Это тоже факт. Артефакт не может соврать. И точно так же ты не хуже меня понимаешь, что будет, если про него узнают другие. Мой план куда более милосерден, чем то, что его может ждать. Уж лучше он станет частью нашей семьи, чем его прибьют другие». «И ты получишь себе ценный актив в копилку», — подумал Роман. Но вслух этого говорить, разумеется, не стал. «Тогда скажи все, Настя». «Зачем?» — удивился отец. «Ты сам видишь, план работает. Настя красивая, умная и перспективная девушка. Любой мужчина убьет за то, чтобы обладать такой женщиной». «Да скорее сам убьется, только лишь для того, чтобы избежать этой участи», — фыркнул Роман. «Ты не хуже меня знаешь, как изменился ее характер за последние годы». «Ее характер, Рома, меня волнует в последнюю очередь. В конечном итоге она сделает так, как я ей скажу. И если придется ей все объяснить, то я это сделаю, а затем выполнит то, что я ей прикажу». «Да, ей это не понравится. Да, она будет протестовать. Но, в конце концов, она сделает так, как будет лучше для семьи. Роман хотел было еще поспорить, но затем просто плюнул на это дело. Какой смысл, если его отец уже все решил? Так что он просто взялся за следующую булочку, когда отцу пришло сообщение на телефон. Павел взял смартфон и прочитал короткое сообщение. Роман так и не донес кусок пирожного до рта, заметив, как изменилось выражение на его лице. «Что-то случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Можно сказать и так», — с отчетливым раздражением в голосе проговорил отец, откладывая телефон. «Боюсь, у нас могут возникнуть проблемы». «Проблемы?» «Алексей Волков умер».